верность древнему благочестию, провозглашенная великим князем Василием Васильевичем, поддержала самостоятельность Северо-Восточной Руси в 1612 году, сделала невозможным вступление на московский престол польского королевича, повела к борьбе за веру в польских владениях, произвела соединение Малой России с Великою, условила падение Польши, могущество России и связь последней с единоверными народами Балканского полуострова. При таких обстоятельствах образовалось Московское государство. Формы, в которых оно образовалось, условливались отношениями к духовенству, дружине, остальному народонаселению. Отношения духовенства условливались византийскими преданиями. Дружина не была дружиною завоевателей. Сначала на юге, при многочисленности членов княжеского рода, члены дружины не могли приобрести значение постоянных областных правителей. При господстве родовых княжеских отношений, при переходе князей из одной области в другую, члены дружины не могли приобрести в областях значение постоянных знатнейших землевладельцев. На севере, при оседлости князей, члены дружины получили возможность приобрести последнее значение. Здесь видим богатые и могущественные фамилии. Но сначала уже замечаем, что при самых богатых и могущественных из них богатство и могущество не остаются долго. Алексей Петрович Хвост гибнет, как видно, от соперников своих, от Верьяминовых. Значение последних никнет при Дмитрии Донском. При Василии Дмитриевиче поднимаются кошки, но не сохраняют своего первенствующего положения при Василии Темном. Всеволожский, поднявшийся было в малолетство последнего, скоро падает. Имение его также переходит к великому князю, равно как имение Свибловых и Константиновичей. Соперничество фамилий, бесспорно, много помогло и при уничтожении сана Тысяцкого, и вообще помогало князьям управляться с отдельными членами дружины, опасными или почему бы то ни было неугодными, тем более что вообще очень важное значение дружины не затрагивалось. С другой стороны, значение старых фамилий постоянно ослаблялось приплывом знатных выходцев, искавших службы при дворе сильных князей московских. Особенно в последнее время приезжает много князей – Рюриковичей и Гедеминовичей, которые в описываемый период сохраняют свое первенствующее положение, именуются прежде бояр. Пришельцы заезжают, оттесняют членов старых фамилий, неудовольствие последних не может вести ни к чему, без них обойдутся, других слуг много. Невыгодно променять службу в сильной и богатой Москве на службу в другом княжестве. Если же недовольный и отъедет, начнет крамолить, поджигать усобицы, то все эти усобицы оканчивались торжеством князя Московского, причем известна участь Верьяминова, Всеволожского, Константиновичей. При постоянном движении, приезде отовсюду новых слуг, трудно было образоваться каким-нибудь постоянным отношением и положением, и потому видим смены перемещения. В конце описываемого времени видим на первом плане или князей, или членов таких родов, которых не видим прежде на первом месте. Касательно отношений остального народонаселения, нам не нужно ничего прибавлять к тому, что было прежде сказано о значении городов Северо-Восточной Руси. Так образовалось Московское государство.